Глава 27. Любовь. Безмолвие – это божественная любовь, так как истинная любовь безмолвна. Нет слов на языке человеческом, чтобы описать, что такое любовь. Священное безмолвие, как и любовь, ты ощущаешь всем своим сердцем. Ты ощущаешь безмолвие, как глубочайшее смирение. Ты ощущаешь безмолвие, как величайшую любовь. Однако истинное смирение не потворствует злу и не позволяет беспрекословно делать всем все, что ему угодно. Смиренный старается исполнять во всем волю Божию, и его не интересуют результаты его дел. Истинная любовь не может ненавидеть грешника, потому что она нигде не видит никакого греха. Любящий Бога отдал все божественной воле, и поэтому он всю свою любовь оставляет людям. Божественная любовь неизменна и постоянна. Земной ум, полный привязанности, действует как флюгер. Он то и дело склоняется то к любви, то к ненависти. Точно так же поступаешь и ты, когда следуешь внушениям своего плотского ума и подчиняешься велениям греховного эгоизма. Того, кто полностью устремлен во внешний мир, вполне устраивает внешнее христианство в виде религиозных действий и душевных пристрастий. А тот, кто углубляется во внутренний мир своего духа, открывает для себя безграничные просторы внутреннего христианского делания, неисчерпаемый источник божественной любви. Свергни свой зазнавшийся ум. Пусть вся власть внутри принадлежит духу благодати. Это самая лучшая революция на свете. Это есть преображение твоей бессмертной богоподобной личности. Ты должен раскрыть свой дух, вывести свое сознание из потемок мышления в светлость Божию, в Христову любовь. Для такой любви нужно смириться. Это значит, необходимо отказаться от всякого вида придуманной самим тобой житейской эгоистической «любови» в кавычках. Это есть отказ от самого себя. Отказ от самого себя становится тишиной ума и сердца. Только в такой тишине ума совершается спасение. И только в такой тихости сердечной рождается божественная любовь. Есть люди, которые молятся, а есть те, которые спасаются. И это разные вещи. Неправильная молитва только усиливает эгоизм. Своеволие укрепляет его. Самооценка делает его подобным железу. Такой практик говорит себе: «Я молюсь постоянно, значит, я обязательно спасусь. Я прочитываю ежедневно весь богослужебный суточный круг, я исполняю большое молитвенное правило, я строго пощусь, я кладу множество поклонов». Проходит много лет, а с ним ничего не происходит. А правильное понимание спасения во Христе быстро уничтожает эгоизм и приносит благодать. Такой верующий, не оставляя молитвы и посильного молитвенного распорядка, полностью отказывается от всех своих устремлений, мнений, оценок и размышлений. Он всего себя, весь свой эгоизм и все результаты своей духовной практики вверяет Господу и спасается в Его благодати, а не в собственных самонадеянных подвигах и усилиях. Совершенное уничтожение эгоизма – это и есть спасение. Умей глубоко внутри себя слушать живое дыхание истины. Дыхание истины – это любовь. Ее благодать сама сделает все, что нужно для твоего спасения. Думая о себе, невозможно не думать о других, невозможно не оценивать других и невозможно не осуждать их. Прекратив думать о себе, ты сразу прекращаешь думать о других, сразу прекращаешь оценивать их и сразу прекращаешь осуждать их. Поэтому думать о себе есть начало греха, а осуждать других есть его завершение. Поэтому, отвергнув самого себя со всеми эгоистическими оценками и осуждениями, мы делаемся свободными от греха и открытыми для истинной любви, которая соединяет нас с жизнью вечной. Не следует тут же начинать думать над прочитанным и размышлять о нем. Просто погрузи узнанное тобой из книг в свое сердце, и оно само усвоит то, что ему нужно более всего. Любовь зряча, а заблуждение смотрит слепыми глазами. Поэтому любовь повсюду видит Бога, а заблуждение считает, что его нет вообще. Христос сказал: «Царство мое не от мира сего». Евангелие от Иоанна, 18 глава, 36 стих. Поэтому спасение состоит в стяжании этого вечного Христова Царства, которое не имеет к этому миру никакого отношения. Христианин всем сердцем и всей душой устремлен к обретению в себе этой вечной жизни во Христе. Но этому устремлению препятствуют помышления человеческие, упрямо цепляющиеся за царство земное. Именно поэтому искренно верующий отвергает все земные помышления и стремится жить благодатью Духа Святого, которая есть любовь. Однако люди мира сего недоумевают. Кто же тогда будет думать о делах этого мира, если мы все начнем стремиться в Царство Небесное? Они не могут понять, что тогда Бог сам возьмет на себя все заботы об этом мире. Для такого понимания необходимо иметь веру хотя бы самую малую долю мельчайшего горчичного зерна. Тот, кто обрел в себе Царство Небесное, помогает людям больше всех тех, кто мечтает заботиться об этом мире. Именно потому, что он стал любовью, сходящей свыше, сходящей из Царства Христова. Человек, коснувшийся неба, сам становится небом. Точно так же и тот, кто прикоснулся к любви Христовой, сам становится этой любовью. Проявление этой любви свойственно всем людям, которые могут жертвовать собой и своими интересами ради других. Но во всей полноте божественная любовь открывается только целомудренному сердцу. Ум невозможно убедить быть хорошим, уметь любить и сострадать. От него можно лишь отказаться. Это первый шаг к обретению подлинной любви. Пусть во всем действует благодать любви. Оставь свой безблагодатный ум в покое. Он уже достаточно причинил вреда тебе самому и всем окружающим. Тогда ты увидишь, что лишь любовь может делать истинное добро, когда ты убираешь в сторону свой эгоизм. И такая любовь обретается единственно в твоем духовном сердце. Глубоко, очень глубоко в твоем духовном сердце, куда нисходит благодать. Чем больше ты обретаешь благодати, тем больше к тебе приходит любви. И чем полнее твоя любовь, тем обильнее благодать в твоем духовном сердце. Если хочешь пребывать в божественной любви, то соблюдай заповедь Бога: «Не вкушай от древа познания добра и зла, ибо в тот день, когда вкусишь от всего познания зла, ты умрешь смертью». Книга Бытия, 2 глава, 17 стих. «Выйдя из любви Божией, попадаешь в смертельную хватку ума, познающего зло и творящего зломысленное. И это есть духовная смерть, в то время как любовь – это жизнь вечная». Почему такая любовь есть жизнь вечная? Потому что она не знает никакого зла. Когда в уме возникает гнев, ум становится непреклонным, жестоким и несгибаемым, а сердце делается слабым, нерешительным и бессильным. В приступах гнева, а также во всех прочих страстях и греховных помыслах, ум усиливается, превращается в тирана и разрушает жизнь человека и жизнь всех окружающих. Напротив, когда сердце любит, оно становится сильнее, чище и благодатнее, а ум делается более слабым, спокойным и покорным. В благодатной любви, сострадании и доброжелательности сердце быстро приходит к спасению, а ум полностью теряет свою силу и перестает причинять страдания, оставляя все свои страсти и помышления. Таков непреложный духовный закон. Жизнь в Духе Святом – это и есть истинная духовность христианина. Это есть вечная жизнь в Отце и Сыне по благодати Святого Духа, нескончаемая жизнь в Царстве Божием, в неприступном свете Пресвятой Троицы, единосущной и нераздельной. Действительное проявление такой жизни есть сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Первое послание Петра, 3 глава, 4 стих. А выражение ее в инакобытии – это «я есмь» в вечносущем Боге, где все едино в бесконечной любви троического единого божества. И единственный путь к истинной христианской духовности – это «отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 стих.